Ты времен упадка. Во времена Моцарта и Чеморозы можно насчитать до 40 музыкантов, как бы принадлежащих к той же семье, у которых в произведениях мы находим, хоть и в разной степени, все элементы совершенства. Начиная с этой поры весь гений Россини или Бетховена не может спасти их от известной манеры. Манера есть то, что нравится пресыщенной и, следовательно, жадной до новизны публике. Но именно манера ведет к тому, что произведения этих артистов, вдохновенных, но обманутых ложной новизной, которую, по их мнению, они ввели в искусство, необыкновенно быстро стареют. Тогда часто случается, что публика возвращается вновь к забытым шедеврам и снова начинает постигать обаяние бессмертной красоты. Следовало бы непременно записать то, что я думаю о готике. Все, что было выше сказано, само собой разумеется, найдет там применение. То, что патриарх Яков, отец Иосифа, ответил фараону, должно весьма удивить тех, кто умеет читать. «Сколько вам лет?» — сказал ему царь. «Мне 130 лет», — ответил старец, «и я не знал еще ни единого счастливого дня за все время этого краткого странствования». Вольтер. Энциклопедия. Пьерри заходил повидать меня днем со своим сыном Анри, уезжающим в Калифорнию. Я подарил ему маленького льва. Вечером на божественном тайном браке с Гэжой Фаржи. Подобное совершенство крайне редко встречается в произведениях, созданных человеком. Относительно всех прекрасных произведений, сохранившихся в памяти людей, можно было бы сделать то, что Пиль 158 сделал для живописцев. Я поставил перед собой ту же задачу, и, если говорить только о музыке, я, не колеблясь, Моцарта предпочел бы и Россини, и Веберу, и Бетховену, именно с точки зрения совершенства. Когда я слушаю «Тайный брак», я не могу говорить о большем совершенстве, так как это есть само совершенство. Ни у кого нет этого чувства пропорций, этой сдержанности, экспрессии, веселья и нежности, а сверх того, и это основное качество, придающее особую цену всему остальному, ни у кого нет этого несравненного изящества, изящества в передаче чувства нежности, изящества в шутке, изящества в сдержанной патетике, столь соответствующей духу пьесы. 22 февраля воскресенье, 24 февраля 235. Я затрудняюсь сказать, в чем Моцарт окажется ниже чема, Розы, каким я его здесь описываю. Может быть, мой особенный склад заставляет меня склоняться в ту сторону, куда меня влечет. Однако такое предположение разрушило бы всякую идею вкуса истинно прекрасного, так как любое субъективное чувство оказалось бы мерилом вкуса и прекрасного. Осмеливаюсь сознаться себе также в том, что даже у Вольтера я нахожу недостаток, неприятный для поклонника его изумительного ума. Это как раз излишек этого ума. Да, этот законодатель вкуса, этот тонкий ценитель тоже злоупотребляет мелочными эффектами. Он изящен, но слишком часто остроумничает, а это слово – резкая критика. Великие писатели предыдущего века отличались большей простотой, были менее изысканными. В 4 часа ходил смотреть этюды Руссо, доставившие мне величайшее удовольствие. Выставленные вместе, эти картины дадут настоящее представление о его таланте, до которого еще не доросла наша публика за те 20 лет, что Руссо лишен возможности выставлять. Вторник, меня вызвал Дюрье 159, чтобы обсудить технические при 26 февраля Емыгора, которые должны быть применены в церкви Сент-Эсташ. Я узнал там то, чему мир не поверит. У собора в Бове нет одного крыла, которое никогда не было закончено. Этот собор представляет собой смесь готики с 16 веком. Теперь серьезно спорит о той части, которую будут достраивать, делать ли ее в стиле всего остального или в готическом стиле 13 века, излюбленном стиле современных антикваров. Таким путем мы проучим как следует этих невежд 16 века, которые имели несчастье родиться 3 веками позже. После комиссии заходил к Дюбану вместе с Вадуае, вполне разделяющим мои взгляды на архитектуру. Застал Дюбана дома, видел галерею Аполлона. Среда, 27 февраля, работаю над набросками для Сен-Сюльпис, чтобы представить их в префектуру. Около 3 часов навестил Кове, которого так искусала его собака, что он мог остаться без носа и подбородка. В «Конституционалисте» напечатано, что он отделался только первым. Испуганные друзья приходят один за другим осведомиться о том, что же, в конце концов, у него осталось, так что он решил послать в газету письмо с просьбой пощадить его. 236. Видел выставку картин Руссо на их распродаже. Очарован целым рядом вещей, поразительных по оригинальности. В музыкальном объединении, симфония F-дур Бетховена, полная огня и подъема, затем увертюра к Ифигении в Авлиде, с полной интродукцией, арией Агамемнона и хором, приветствующим прибытие Клитемнестры. Увертюра – подлинный шедевр, грация, нежности сверх всего сила, однако надо договаривать до конца. Все эти свойства сильно захватывают, позатем вас несколько усыпляет монотонность. Для слушателя 19 века, после Моцарта и Россини, это чуть-чуть отзывается церковным пением. Контрабасы и их повторные вступления преследуют вас, как трубы у Берлиоза. Непосредственно вслед за этим исполнялась увертюра к волшебной флейте. Вот поистине шедевр. Эта мысль сразу пришла мне в голову, когда я услыхал эту музыку после Глюка. Вот каким застал ее Моцарт, и вот шаг, который он заставил ее сделать. Он действительно создатель, не скажу, нового искусства, так как его уже ныне нет, но искусство, достигшего вершины, после которого совершенство уже не встречается. Я говорил княгине Черторыйской, у которой был после концерта. Мы знаем наизусть Моцарта и все, что его напоминает. Все, что было сделано в подражание ему или в его стиле, не выдерживает сравнения с ним. Оно нас утомляет или пресыщает, что может нас снова растрогать, а в особенности поразить. Остается довольствоваться смелыми, хотя часто и менее удачными попытками отдельных, порой очень одаренных гениев, которыми дарит нас наше время. А что будут делать эти последние, когда ныне образцы служат как будто только примерами того, чего следует избегать? Немыслимо, чтобы они не впадали в изысканность. В Лувре, насчет реставрации, у президента 160, утомление, страшная жара. Беседовал с божественной Эмль Брюта, видел, как упал молодой Суби, ран, с которым случился обморок. Падая, он разбил стекло, он был страшен, я считал, что он умер. В мастерской Клизинже, жалкая сцена между этим дуралием и нашим комитетом. Затем у Эйна, где получил 687 франков 50 сантимов, будем считать 500 франков, поскольку послед пятница, 1 марта воскресенье, 3 марта понедельник, 4 марта 7 марта пятница, 8 марта 237, суббота, 9 го понедельнику 11 марта ня получка фора и уплата менее составили 187 франков 50 сантимов, выплаченные 15 января. Изнемогаю от всех этих непрерывных обязанностей. Ряд дней, вплоть до 11 го, провел в безделье. Снова принялся за последнюю картину с цветами. В нашем комитете у Плейля, в час, вечером у Г. Жижебер, смотрел персидские рисунки и портреты. Это заставило меня повторить то, что сказано где-то Вольтером, примерно так. Существуют области, куда вкус никогда еще не проникал, это восточные страны, где нет общества, где женщины угнетены и т.д. Там все искусства в застое. В этих рисунках нет ни перспективы, ни вообще чувства того, что является подлинной живописью, то есть известной иллюзией выпуклости и пр. Фигуры неподвижны, позы неуклюжи. Затем мы рассматривали целый портфель рисунков некоего Г. Лоренса, который объехал все эти страны. Что меня больше всего поражает, это характер персидской архитектуры. Хотя у нее арабский дух, но все это носит своеобразный местный отпечаток. Форма куполов, арок, детали капителей, орнаменты, все оригинально. И наоборот, можно нынче проехать всю Европу, от Кадикса до Петербурга, и все, что делается в архитектуре, покажется вышедшим из одной мастерской. У наших архитекторов один только прием – это возврат к первоначальной чистоте греческого искусства. Не говорю уже о еще более безумных людях, которые обращаются к готике. Что касается первых, то эти пуристы каждые 30 лет убеждаются, что их непосредственные предшественники ошибочно понимали это тончайшее подражание античности. Перси и Фонтен в свое время думали, что установили ее образец навсегда. Этот стиль, остатки которого мы видим на каких-нибудь стенных часах, сделанных лет 40 назад, представляется теперь таким, каким он и был в действительности, то есть сухим, мелочным, не имеющим ни одного из качеств подлинной античности. Наши современники открыли рецепт античного стиля в афинских памятниках. Им казалось, что они первые увидели их. Вследствие этого Парфенон становится ответственным за все их безумства. Когда 5 лет назад я был в Бордо, я всюду находил Парфенон. Казармы, церкви, фонтаны, все было заимствовано отсюда. 238. Скульптура Фидия в таком же почете и у живописцев. Не смейте и говорить им о римской античности или даже о греческой до или после Фидия. Я видел среди этих рисунков, сделанных в Персии, зарисовку целого комплекса, капителей, фриза, карниза и т.д. в чисто греческих пропорциях, но с орнаментами, которые их совершенно обновляют и говорят об изобретательности. Запомнить в этих персидских рисунках огромные порталы, превосходящие своими размерами самые здания. Это напоминает огромную оперную декорацию, воздвигнутую перед зданием. Я нигде не встречал чего-либо подобного. Обедал у Г. Гилейса с доктором Вуалимье. Я в восторге от него. Нынче вечером в гостях у Г. Живе. Давно не видел ее. Выписка из Пармского монастыря Стендаля. Была Г. Жакове и прочла мне несколько глав из своей книги о рисунке. Это очень мило по изобретательности и наглядности. С удовольствием повидался и поговорил с ней. Вечером у Шап, Риес Г. Жойфорже, Сербейр и Д.Р. Скучал. Музыкальное объединение. Пять и краткое концерт. Симфония Гайднау великолепная от начала до конца. Шедевр стройности и грации. Концерт для фортепиано Моцарта. Таков же. Хор «Сколько прелестей» Глюка. С последующим маленьким отрывком из балета, который следовало бы придать забвению из уважения к его памяти. У Г. Жиги и Морди в половине пятого. У Пьерри вечером. Видел гавани Англии. Беседовал о моих сюжетах для плафона. Музыкальный вечер у президента. Говорил с Фортулем, который был очень любезен со мной. Схватил там насморк. Это и было сильнейшим впечатлением от этого вечера. Тьер появился там тоже. Это вызвало некоторую сенсацию. Весь день у себя, занятый моими эскизами для префектуры. Все последние дни был занят композицией плафона для Лувра. Сперва остановился было на нимфах, выпрягающих коней из колесницы солнца. Теперь вернулся к Пифону. 12 марта среда, 13 марта пятница, 15 марта 16 марта воскресенье, 17 марта вторник, 19 марта четверг, 21 марта 239. Пятница, 22 марта, письмо Вольтера, в котором он и по поводу отца семейства Дидро восклицает, что все распадается, все гибнет. Он сравнивает свое время с временем Людовика XIV. Он прав, виды искусства смешиваются. Мелочности бытовой жанр приходит на смену строго разграниченным жанрам, сильным эффектам и простоте. Прибавляю, Вольтер уже жалуется на дурной вкус, а он, так сказать, еще примыкает к великому веку. Во многих отношениях он и достоин принадлежать к нему, а между тем вкус к простоте, которая есть не что иное, как сама красота, уже исчез. Каким образом современные философы, написавшие столько прекрасных вещей о постепенном развитии человечества, согласуют в своих системах этот упадок создания человеческого духа с прогрессом политических учреждений, не входя в рассмотрение того, насколько этот новейший прогресс в самом деле является тем благом, за какое мы его принимаем. Все же несомненно, что человеческое достоинство возросло, по крайней мере в писанных законах. Но разве люди впервые сообразили, что они не скоты, и в соответствии с этим заставили изменить способ управления собой? Этот пресловутый современный прогресс в политическом строе есть таким образом не что иное, как эволюция, явление определенного момента. Завтра мы можем броситься под иго деспотизма с той же яростью, с какой мы стремились сбросить с себя всякую узду. Я хочу этим сказать, что в противовес всем этим странным идеям бесконечного прогресса, введенным в моду Сен-Симоном и другими, человечество развивается по воле случая, что бы по этому поводу ни говорили. В одном достигнуто совершенство, в другом царит варварство. Фурье не желает оказать человечеству честь и признать его совершеннолетним. Для него мы только большие дети. Во времена Августа и Перикла мы были еще в пеленках. При Людовике XIV, с Расином и Мольером, мы едва начали лепетать первые слова. Индия, Египет, Ниневия и Вавилон, Греция и Рим, все это развивалось под солнцем, приносило плоды цивилизации в такой мере, какую с трудом может вместить воображение современных людей, и все это погибло, почти не оставив следа. То малое, что уцелело, и есть все наше наследие. Мы обязаны этим древним цивилизациям нашим искусством, в котором мы никогда не сравнимся с ними, немногими правильными идеями относительно всего окружающего, немногими непоколебимыми принципами, которые до сих пор еще управляют нами в науках, во врачевании, в управлении, в зодчестве, даже в самом мышлении. Они наши 240 учителя, и все открытия, сделанные благодаря случаю и давшие нам превосходство в отдельных областях науки, не смогли поднять нас выше их уровня в смысле морального превосходства, достоинства, величия, переносящего людей античности за обычный предел того, что доступно человечеству. Вот чего не разглядел Фурье со своей ассоциацией, гармонией, со своими пирожными и со своими доступными женщинами. Красивый тон светло-каштановых волос у Дездемоны. Прокрывать асфальтом по довольно светлому фону. Светлые, зеленая, жженая земля и белила. Полутон тела в СВ. Себастьяне, асфальт, белила. Кометь зеленая земляная, немного блестящего желтого, светлые. Желтый блестящий, белый, кометь. Немного асфальта, смотря по надобности. Хороший сюжет. Эней хочет убить Елену, прячущуюся в храм Весты. Венера останавливает его. Гарпии смущают покой троянцев. Вия зашел ко мне утром. Все эти дни я сижу дома из-за страшного насморка, который не поддается излечению. Сегодня, несмотря на это, обедал у Пьерри. Его сын уезжает. Заседание для подведения итогов конкурса по реставрации. Заседание в галерее Аполлона под моим плафоном. Вернулся очень усталый. В мастерской, которую мне отводят в Лувре, много различных неудобств. Много работал эти дни над композицией плафона. В один из дней пробыл там слишком долго и устал. Должен был пойти на заседание жюри по реставрациям картин. Но мне пришлось лечь с утра, и я очень плохо чувствовал себя весь день. Послал за доктором. Оказалось, что это скороприходящее нездоровье. Получил от него наставление только относительно моего насморка. Затем говорили с ним на злобу дня и о его профессии. Бедный человек не имеет ни минуты отдыха. Сравнивая его жизнь со своей, я возблагодарил судьбу. Лекции, больница, экзамены отнимают у него все то время, какое остается от больных, операции т.д. Он говорит, что часто чувствует себя отяжелевшим и усталым. Дюпюитрин среда, 27 марта воскресенье, 31 марта среда, 3 апреля суббота, 6 апреля понедельник, 8 апреля 16 заказ 619-241, вторник, 9 апреля среда, 10 апреля пятница, апреля воскресенье, 14 апреля 15 апреля 17 апреля 19 апреля суббота, 20 апреля умер от переутомления и еще не старым. Это участь почти всех его собратьев, принимающих свою профессию близко к сердцу. Поистине, я должен был бы вспоминать об этом, когда начинаю хныкать. Обедал и провел вечер с Г. Жойфорже. Заходил повидать меня Г. Де Эльапорт. Он чрезвычайно занимателен. Он знает и помнит массу вещей. Он говорил мне о конях солнца и об их различных атрибутах, вплоть до масти каждого коня. Говорил он и о Марокко. Биас попал в немилость, когда был губернатором Фица. Он видел, среди племен, что когда шейхи назначали сумму податей, то каждый производил вычисления при помощи камешков или ракушек. Он мне сказал, что у римлян солдат звали Ацинцти, а просто народ Инцинцти. Это как в Марокко. Он говорит, что они подражатели, а не изобретатели. Потом пришел Диас, дал Вейлю 20 франков для передачи Лефевру, в счет 50 франков, которые я ему остался должен за живопись. Вечером у Г. Жижебер, вместо ряда приглашенных, застал ее в одиночестве. Прием отложен на понедельник. Она мне рассказала, что гомеопат Петрос бросает врачевание, хотя у него и нет незначительного состояния, небольшого наплыва клиентов, и делает это лишь из-за утомления, какое вызывают у него больные. Это напомнило мне разговор с доктором Ложье. Дал некоему юноше, посланному Сишином, книгу о галерее Аполлона. Днем был у Вердье, который мне очень нравится. Вечером обедал с Г. Жойжебер. Обедал у Г. Жиколержи с Мэри и Ламартином. У Виа собирались гости, но я вернулся домой, не зайдя к нему. Провел вечер у Г. Жифаржи и узнал о смерти Г. Миниволя. Концерт Дельсарта 161 и Дорсье 162. Исполнялись хором старинные рождественские гимны или словословия, которые должны приобщить нас к этому увлечению всем готическим, без 242, которого парижане сегодняшнего дня не находят ни в чем удовольствия. У этого Дорсье есть известный темперамент, и он обладает красивым голосом, но рядом с вещами Дельсарта эти вульгарные припевы и эта музыка дурного вкуса производили жалкое впечатление. Какой-то несчастный мальчик, певчий без всякой искры чувства, исполнял несколько героических жалоб в сопровождении органа, который не передавал никаких оттенков и совершенно подавлял его. Г. Жаколержи сидела впереди меня, рядом с Г. Жойфуа и Г. Жойпискотари. Пришлось при выходе вступить в битву, чтобы получить свое пальто, и при этом, несомненно, я получил второе издание своего насморка. Устал от вчерашнего заседания. Немного поработал над композицией плафона, а вечером остался дома. Днем был Лафон. Он мне очень нравится. Я расспрашивал его относительно религиозной и монументальной живописи в нынешнем понимании. Мода имеет невероятную власть даже над лучшими умами. Похороны Г. Миниволя. Изабе, идя рядом со мной, говорил, что он противник раскраски архитектуры. Постоянно видишь, как цвет сглаживает то, что должно было бы выступать вперед и наоборот. Тени, отбрасываемые выпуклостями, достаточно выделяют украшения. Все это говорилось во время богослужения перед росписями и архитектурой Нотр-Дам-де-Лорет, где можно видеть полную бессмыслицу, или, вернее, полное отсутствие здравого смысла. Он критикует также основательно золотой фон в живописи. Он лишает фигуры всякой выпуклости и разрушает все живописные эффекты. Он выпирает вперед, отнимая у картин глубину, предназначенную выделять то, что надо. Возвращался из церкви под проливным дождем. Выехал в Шамрозе в половине двенадцатого. В восторге, что снова здесь. Самым восхитительным является чувство полной свободы, которым я тут наслаждаюсь. Меня не могут настигнуть здесь скучные люди, хотя порой и это случается, настолько трудно скрыться от них. Сад был в полном порядке, и все сошло хорошо. Воскресенье, 21 апреля, понедельник, 22 апреля, Шамрозе, пятница, 26 апреля, 243-16, суббота, 27 апреля, воскресенье, 28 апреля, понедельник, 29 апреля, безобразно много сплю по вечерам и даже днем. Для человека, который боится много читать, подводным камнем пребывания в деревне является скука и неопределенная грусть, вызываемая видами природы. Всего этого я не чувствую, когда работаю, но на сей раз я решил абсолютно ничего не делать, чтобы отдохнуть от несколько отвлеченной работы над композицией моего плафона. Я стоял у окна, когда приехала Гжавия с кем-то, кого она привезла сюда только на один день. Заходил к ней днем на мгновение. Она попросила меня добыть ей приглашение на обед к президенту в четверг. Утром большая прогулка в лесу. Прошелся по дорожке маркиза, вновь увидал на ограде парка надписи влюбленных. Каждый год дождь и действия времени стирают что-нибудь в них. Сейчас их почти невозможно прочесть. Каждый раз, как я прохожу там, а я нарочно часто иду этим путем, не могу не почувствовать себя тронутым нежностью и скорбью этого бедного влюбленного. Он, по-видимому, глубоко верил в вечность своего чувства к этой Селестине. Бог знает, что стало с ней, так же как и с его любовью, но кто не испытал этой юной экзальтации в ту пору жизни, когда не знаешь ни минуты покоя и в то же время наслаждаешься своими мучениями. Я дошел до болотца с лягушками и вернулся тропинкой вдоль долины. Днем ходил со служанкой собирать одуванчики на поликанда. Не знаю, почему мне пришла фантазия писать о счастье. Это одна из тем, на которую можно говорить все, что угодно. Утром, как и накануне, прогуливался по заброшенному и предоставленному природе саду. На этом участке раньше были наделы рядовых жандармов. Их маленькие, аккуратно выровненные капустные огороды, вьющиеся изгороди, фруктовые деревья, источник утешения и маленького дохода, ощутительного при их бедности, почти вытоптаны прохожими, разрушены ветром и всякими случайностями. Ветер хлопает ставнями, разбивая стекла в окнах. Скоро все это сделается убежищем птиц и диких зверей. Затем гулял с Женни по маленькой тропинке в долине, где был вчера. 244. Вышел из дому около 9 часов. Прошелся по дорожке маркиза до Эрмитажа. Против Эрмитажа вырублен большой участок леса. Каждый год я с болью в сердце вижу, как вырубают новые куски леса, и всегда самые красивые, другими словами, самые густые или самые старые. Взял направо, в сторону дуба Приера. Видел по дороге целую процессию муравьев, смысл которой натуралисты навряд ли сумели бы мне объяснить. Целое племя, казалось, шествовало в порядке, как бы эмигрируя. Небольшое количество муравьев-работниц шло в обратном направлении. Куда они направлялись? Мы все, животные, люди и растения, перемешаны кое-как в этом огромном ящике, называемом Вселенной. Мы притязаем на то, чтобы гадать по звездам, определять будущее и прошлое, недоступное нашему познанию, и однако же ничего не понимаем даже в том, что находится перед глазами. Все эти существа разделены навеки и навсегда непознаваемы одни для других. Дошел до дуба Приера, в глубине аллеи, и вернулся дорогой в Суази, которая тоже находится в конце одной из тропинок, идущих от дуба Приера. Днем писал письмо в Париж, затем спал, как почти ежедневно, о мышлении и воображении, которыми одарен человек. Пагубные дары. Совершенно очевидно, что природе очень мало дела до того, обладает ли человек разумом или нет. Подлинный человек – это дикарь. Он живет в согласии с природой, такой, какая она есть. С той минуты, как человек изощрил свой разум, расширил свои идеи и способ их выражения, обрел новые потребности, природа противится ему во всем. Ему приходится постоянно насиловать ее. Она, со своей стороны, не остается у него в долгу. Если он на минуту прерывает труд, который возложил на себя, она тут же вступает в свои права, захватывает, подрывает, разрушает или портит его работу. Кажется, что она едва терпит лучшие творения рук человеческих или его воображения. Для смены времен года, для движения светил, для течения рек, для полета ветра, что такое Парфенон, СВ, Петр в Риме и столько других чудес искусства, какое-нибудь землетрясение, извержение вулкана выносит им приговор, а затем птицы начинают вить гнезда в их руинах, дикие звери откапывают кости их творцов из полуоткрытых гробниц. Но и сам человек, отдаваясь своим диким инстинктам, лежащим в основе его природы, разве он не вступает в заговор со стихиями, чтобы разрушить вторник, 30 апреля среда, 1 мая 245, четверг, 2 мая собственные прекрасные творения? Разве варварство не возвращается почти периодически, подобно фурии, выжидающей, когда Сизиф докатит свой камень до вершины горы, чтобы вновь низвергнуть его вниз, чтобы вновь водоворить ночь после слишком яркого света? И разве не кажется порой, что некое начало, одарившее человека разумом, превосходящим всех животных, находит какую-то радость в том, чтобы наказывать его этим самым разумом? «Пагубный дар», — сказал я, — «несомненно, среди этого всеобщего заговора против плодов гениальной изобретательности или способности комбинировать есть ли у человека хотя бы утешение в том, что ему дано восхищаться самим собою и своей устойчивостью или же долго и полно наслаждаться этими разнообразными плодами своей деятельности? Чаще всего, наоборот, человек, самый великий по таланту, по смелости, по настойчивости, не только является обычно наиболее гонимым, но и сам он оказывается изнемогающим и измученным под этим бременем таланта и воображения. Он мучит себя с той же изобретательностью, с какой восхищает других. Жизнь почти всех великих людей была более трудной, более несчастной, чем жизнь других людей. К чему тогда весь этот разум и все эти усилия? Разве жить согласно природе, значит жить в грязи, вплавь переправляться через реки, за неимением мостов и лодок, питаться желудями в лесах или метать стрелы в оленей и быков, чтобы влачить жалкое существование, в 100 раз более бесполезное, чем растительное существование какого-нибудь дуба, годное по крайней мере на то, чтобы укрыть и пропитать зверей? Не этого ли взгляда придерживается Руссо, когда он произносит приговор искусствам и наукам под тем предлогом, что они изобилуют ошибками? Неужели же все, что исходит от разума человека, есть только западня, условие несчастья или признак разложения? Почему же он не упрекает дикаря за то, что тот на свой лад украшает и расцвечивает грубый лук или убирает перьями фартук, под которым скрывает жалкую наготу? И зачем ее скрывать от солнца и от себе подобных? Не является ли уже это слишком высоким чувством для такого скота, для такой машины, способной лишь спать, переваривать пищу и существовать? Уг. Кантине, около 2 часов, видел его и жену. Все еще стоит чертовский холод. Поднимались в библиотеку, прелестный вид в обе стороны, на восток и на запад. 246. Восхитительная прогулка утром, при чудеснейшей погоде, к Дравилю. Пошел по тропинке вправо от леса, пересек просеку, сделанную этой зимой, и дошел до дуба де Антен. Там сделал 2-3 наброска и сладостно радовался солнцу и весне. Вернулся по аллее, ведущей перпендикулярно к стене, возле леса, ко входу с противоположного конца, то есть по тропе маркиза. Сегодня утром работал. В середине дня был у Гэжи Кантине. Отклонил ее приглашение на обед завтра, в воскресенье. Я охрип, и мне действительно надо отдохнуть. Она прочла мне отрывки из того, что читала. Между прочим, там была следующая мысль из Адольфа Бенджамина Констана. Независимости сопутствует одиночество. Может быть, это выражено несколько иначе, но смысл этот. Сегодня, вчера и третьего дня работал над графом Угалина. Никуда не выходил весь день, несмотря на намерение отправиться во Фроман. Утром был занят попыткой окончательно определить композицию Самсона и Далилы. Хотя это заняло у меня немного времени, и только утром я не скучал. Написал письма к Андрее 163, к его дяде, к Гра относительно плафона, а также к Дюбану. Почему бы не составить маленький сборник отдельных мыслей, возникающих у меня время от времени, в совершенно законченном виде, с которыми трудно было бы связать другие. Разве необходимо непременно писать книгу по всем правилам? Монтень пишет, как придется. Такие произведения наиболее интересны. Кроме той работы, которую должен выполнить 3 мая суббота, 4 мая понедельник, 6 мая вторник, 7 мая 247, среда, 8 мая четверг, 9 мая автор, чтобы следовать ходу своей мысли, дать ей созреть, развить ее во всех частях, есть еще и работа читателя, который, открыв книгу, чтобы отдохнуть, чувствует себя увлеченным и даже польщенным, когда ему приходится разбираться, вникать, запоминать то, что он обычно не преминул бы, конечно, забыть, так что в результате этого чтения он не бесплодно пройдет всеми теми путями, которыми автору было угодно провести его. Работал все утро без увлечения, плохо себя чувствовал, потому что ничего не ел до обеда. Около 3 часов решил выполнить тяжкую обязанность и пойти во Фроман. Очень наслаждался этой прогулкой, хотя из всего парка я видел только то, что находится на участке от ворот, выходящих на большую дорогу, до оранжереи садовника. Я видел по пути 2-3 магнолии, из которых 1-2 уже отцветали. Я не имел понятия об этом зрелище. Чудесное изобилие огромных цветов на дереве, с едва развернувшимися листьями, упоительный аромат, почва, устланная несметным множеством лепестков увядших или осыпавшихся цветов, все это очаровало и поразило меня. Перед теплицей были еще красные рододендроны и камелия необычайных размеров. Возвращался через Ри, где купил сладостей. Вид с моста и подъема очарователен. Его очень украшает весенняя зелень и тени облаков, скользящие поверх всего. Возвратясь, сделал постелью солнечный эффект, имея в виду свой плафон. Думаю, что вчерашние сладости, которыми я мечтал украсить мой одинокий обед, стали причиной того, что я с утра погрузился в самую безвыходную и затяжную меланхолию. Чувствуя себя ни на что не способным, я около 9 часов пошел в лес и добрался напрямик до дуба Приир. Хотя утро было великолепное, ничто не могло вывести меня из этого мрачного настроения. Сделал маленький набросок с дуба, но потянуло прохладой, и это прогнало меня. Я был поражен, хотя это меня и не развеселило, приятным пением весенних птиц, малиновки, соловья, столь меланхолических дроздов и кукушки, крик которой я люблю до безумия. Все они, казалось, состязались, чтобы развлечь меня. Месяц спустя все эти голоса замолкнут. Их заставляет звучать любовь. Еще немного, она научила бы их говорить. Странная природа, всегда одна и та же и всегда необъяснимая. Контраст с общей грустью. Маленькая тетрадка в Шамразе. 248. Около 3-4 часов служанка сказала мне, что видела человека, входившего в дом жандармов. Работник с фермы пришел с полевым сторожем, и я присоединился к ним, чтобы осмотреть дом. Весь вечер мы делали чудовищные приготовления для защиты на случай ночной атаки. К счастью, все это оказалось ненужным. В течение этих нескольких дней, когда погода стала дождливой, бывают проблески солнца, позволяющие выходить наружу. Однако гулять у меня в саду нельзя, так как аллеи размыты. Гуляя сегодня в саду при доме жандармов и выходя из этого дома, в котором я был вместе с Женни, воспользовавшийся, как и я, открытой дверью и даже окном, открытым на двор, по которому мы шли, я строил фантастические планы насчет возможности устроить себе здесь пристанище. Поздно вечером был у Гэжи Кантини, не мог во время обедать из-за неурядицы с желудком, к тому же еще утомился разговорами, опять отложил на неопределенное время мой отъезд, назначенный на сегодня. Утром видел Канда в домике жандармов, говорил ему о моем проекте и о том, что можно было бы сделать. Это прелестное место, очень жаль, что с этой стороны нет виноградников. Сегодня радовался от всего сердца, как ребенок, у которого наступили каникулы, своему внезапному решению остаться еще. Как слаб и непостоянен человек в своих чувствах и решениях. Вчера я испытал смертельную тоску. Возвращаясь вечером, размышлял только о катастрофах. Сегодня же утром вид полей, солнце и надежда не слышать еще несколько дней, и этот ужасающий грохот Парижа перенесли меня на небеса. В счастье или в беде я всегда дохожу до крайности. Провел весь день совсем один и не соскучился. Женни с прислугой уехали в Париж с утра и вернулись только в 6 часов. Едва только я взялся за приготовление обеда, как они приехали, намокшие под страшным дождем, который шел, почти не переставая, весь день. Мне было хорошо в полном уединении и тишине этого дня, об одиночестве человека, связать это с печалью его быта. Этот день, а может быть, следующий, провел целиком у ГЖ суббота Г. 11 мая понедельник, 13 мая вторник, 14 мая 249, четверг, 16 мая пятница, и 7 лиал кантине. Очень долго беседовал с ней. Она немного помузицировала для меня и спела арию из Сарастра. «Независимость имеет своим следствием одиночество». Она указала мне на это изречение из Адольфа Бенджамина Констана. Увы, альтернатива между скукой и связанностью на всю жизнь, какую претерпевает человек, наложивший, например, на себя семейные узы, и участью человека, покинутого всем и всеми из-за того, что он не захотел выносить никакого стеснения, эта альтернатива, говорю я, неизбежна. Были люди, переносившие самую тяжелую жизнь под властью какой-нибудь крикливой женщины или страдавшие от капризов кокетки, с которой они связали свою судьбу, и не получившие даже под конец жизни утешения иметь возле себя эту тварь, дабы закрыть глаза или подать питье, на что она могла бы еще пригодиться. Они бросают вас или умирают как раз тогда, когда могли бы оказать вам услугу и избавить вас от одиночества. Дети, если они у вас были, тоже, доставив вам бесконечные заботы в детстве или в глупой молодости, давно уже покинули вас. Так неизбежно впадаете вы в это ужасное одиночество, в котором угасает остаток жизни и страданий. В Париж с первым поездом видел Перпиньяна, рассказавшего мне о текущих новостях. Под вечер видел Гэжу Фаржи и обедал с ней. Вечером вернулся туда же. Работал сегодня над причесывающейся женщиной. Большая прогулка по лесу, в сторону Дравиль. Обошел лес по огибающей его аллее. Там я наблюдал битву мухи какой-то особой породы с пауком. Я видел, как они неслись вместе. Разъяренная муха, сидя на спине паука, наносила ему страшные удары. После недолгого сопротивления паук погиб под ее укусами. Муха, высосав его, решила его утащить куда-то и проделала все это с невообразимой живостью и яростью. Она тащила его назад через травку и различные препятствия и т.д. Я с некоторым волнением присутствовал при этом маленьком гомерическом поединке. Я был Юпитером, созерцавшим битву этого Ахилла с этим Гектором. В конце концов, была некоторая доля справедливости в победе мухи над пауком. Слишком часто приходится видеть обратное. Эта муха была черная, очень длинная, с красными отметинами на туловище. 250. Утром работал над причесывающейся женщиной, которую я, по всей вероятности, начинаю портить. Затем над Микеланджело. Около часу в лесу с моей милой женой. Мне было бесконечно приятно видеть, что она так экспансивно наслаждается прелестью природы, этой свежестью и зеленью. Я заставил ее долго отдыхать, и она вернулась без всяких происшествий. Мы дошли до дуба де Антен. Проходя вдоль ограды Ламуру, она мне говорила с горечью: «Как, неужели я всегда буду вас видеть в этом стесненном положении, недостойном вас? Неужели я не увижу вас хозяином усадьбы, примерно такой, как это, украшающим ее по своему вкусу?» Она права, в этом я похож на Дидро, который считал, что ему суждено жить в норе, и уже видел близость смерти, когда, наконец, по милости Екатерины переселился в прекрасное помещение, обставленное великолепной мебелью. Впрочем, скромный образ жизни мне нравится. Всякая парадность и пышность наводит на меня ужас. Я люблю старые дома, старинную мебель. Все, что выглядит новым, ничего мне не говорит. Я хочу, чтобы место, где я живу, и предметы, находящиеся у меня под рукой, говорили мне о том, что они видели, о том, чем они были, и о том, что с ними было. Может быть, у меня в этом отношении менее широкая натура, нежели у моего соседа Минори, уничтожившего часть своего дома, дабы выстроить какую-то ужасающую беседку, вид которой будет оскорблять мой взгляд до тех пор, пока я буду жить здесь. Когда этот Минори сменил генерала Ледрю, он поспешил разрушить его старый и скромный дом. Ему больше нравятся эти вот совершенно новые камни, которые он добыл из своей каменоломни. Старая Дейнан поступила так же, но у той действительно все потолки готовы были обрушиться на голову. В итоге меня наградили двумя модными постройками, почти непереносимыми. Вообще с некоторого времени в Шамразе какое-то поветрие на отвратительные постройки. Начал это же Бер своей великолепной решеткой. Наследники маркиза де ла Фильята штукатурили дом и снабдили его украшениями, которые делают смешными и искажают его характер и пропорции. Утром приходил Жорж пригласить меня на обед от имени матери, приехавший вместе с Гежой Барбье и Гежой Паршап с мужем. Виа заходил на минуту днем. Мы оба были довольно печальны, в связи со всеми событиями времени. Вечером все же суббота, 18 мая 251. Понедельник, 20 мая, 22 мая, четверг, 23 мая, Париж. Понедельник, 3 июня, четверг, в июне суббота, 8 июня. Я оживился и разговорился немного. Вернулся домой в 11:00. Гежа Барбье очень забавно. Виа ушел в 9:00. Зашел около 2 часов повидать их до отъезда, назначенного на 16:30, и проводил на железную дорогу. Говорил Гежа Барбье, что непристойные панталоны женщин были покушением на права мужчины. Выписка из Вольтера. Рассуждение о трагедии. Работал над охотником за львами и Микеланджело. Пошел навестить Гежу Контине, но она уехала в Париж. Заходил к Геже Виа взять Вольтера. Потом с удовольствием читал опыт о нравах и сделал выписку из предисловия. Около 5 часов прогулка по аллее Эрмитажа. Погода прекрасная, хотя и жаркая. Глубоко наслаждался этим часом дня, не вызывающим уже во мне прежней грусти. Открыл в этой большой аллее очаровательную тропинку, ведущую в прелестные укромные уголки. Невольно представил себе даму в старинном узорчатом платье. Вечером восхитительный свет луны в моем садике. Долго прогуливался там. Я никак не мог до конца насладиться этим мягким светом на ивах, шумом маленького фонтана и упоительным запахом растений, которые как будто раздают в этот час все свои скрытые сокровища. Сегодня обедал у Биксиа с Ламорисьером 164 ИДР. Там должен был быть и Кавиньяк. Ламорисьер очень симпатичен и по-настоящему умен. Все эти дни никого не вижу, так как совершенно погружен в свой эскиз. Провел день в зоологическом саду. Жусье водил меня повсюду. Вот уже 15 дней, как я ничего не записывал здесь. Вернулся из Шамрази как раз 15 дней назад, день в день. Жень не поехала туда сегодня, чтобы отыскать очки мэра и вернуть ему. До полудня пролежал на диване, то засыпая, то читая про побег из венецианской тюрьмы моего любимца Казановы. Глядя на композицию моего плафона, которая стала мне нравиться лишь со вчерашнего дня благодаря поправкам, Кота 252, Рые я сделал в небе постелью, я говорил себе, что хорошая картина, то же, что и хорошо приготовленное блюдо, куда, значок защиты авторского права, входят те же составные части, что и в плохое, то есть все зависит от художника. Сколько великолепных композиций были бы ничем, без той крупицы соли, которую придал им великий повар. Это могущество чего-то непередаваемого изумительно у Рубенса, то, что вносит в композицию его темперамент, его вис поэтица, поэтическая мощь, ничего словно бы в ней не изменяя, творит чудеса. Это не что иное, как известный прием стиля. Манера – это все, сущность же имеет сравнительно меньшее значение. Новое всегда старо, можно даже утверждать, что это всегда и есть наиболее старое. Для грунтовки стены в церкви, льняное масло, кипящее, и никакого другого, белило свинцовые, но не цинковые, эти очень непрочны. Желтая охра давала бы самый лучший эффект. Для части неба, возле самых ярких лучей солнца, то есть понедельник, уже темнеющий, желтый хром, густой белый, белая камелия июня и киноварь. Кассильская земля и белила образуют потухающий полутон. Вообще же прекрасно для любого полутона, для светло-желтых отблесков на облаках поверх колесницы. Кадмий, белила, чуточку киновари. Для более оранжевой части неба, начиная с сияющего круга, на оранжевом подмалевке проложить, по сухому, неаполитанскую желтую, зелено-голубую и белила, давая немного проступать оранжевому тону. Оранжевый тон, очень красивый для неба, натуральная итальянская земля, белила, киноварь, киноварь, белила, комети кое-где немного кадмия и белил. Одежда Минервы на соответствующем подмалевке светлые места в складках написать берлинской лазурью и довольно же, четкими белилами, может быть, немного комедию. По сухому, сверху, светлые места белилами и хромом. Наконец, ярко-лимонным тоном. Поверху прокрыть кобальтом и комедию. Наконец, темные и горячие места итальянской жженой землей и темным кармином. Аполлон. Одежду написать красным тоном несколько тусклым в светлых местах. Лессировать желтой и красной комедию. Обнаженные части тела Дианы. Кассильская земля. Белила и киноварь. Общий тон довольно серый. Светлые. Белила и 253. Пятница. 14 июня немного киновари. Рефлексы горячего тона. Почти лимонного в него входит немного суймы. Все, широкой манерой. Волосы Аполлона. Умбра, белила, кадмий, очень немного итальянской земли и охры. Для туники Дианы, тон рефлекса, аналогичный теневым частям ее тела. Сурьма, кадмий и т.д. Горячие тона облаков под колесницей, кадмий и белила, несколько сгущенная кассильская земля с белилами, тронутая сверху холодным тоном кассильской земли и белилами, все это для теневых мест. Полутон для коня молочной масти, араб, переезжающий реку вброд. Умбра натуральная и белила, сурьма, белила и коричнево-красный, с преобладанием желтого или красного, смотря по надобности. Архитектор, который действительно удовлетворял бы всем требованиям своего искусства, представляется мне чудом, еще более редким, чем великий живописец, великий поэт или музыкант. Для меня совершенно очевидно, что причиной этого является абсолютно необходимое в архитектуре сочетание очень большого здравого смысла с большим вдохновением. Полезные детали, от которых отправляется архитектор, детали, образующие самое существо, предшествуют всем украшениям. Однако же художником становится он лишь в той мере, в какой умеет придать приличествующее украшение тому полезному, что является его основной темой. Я говорю приличествующими, потому что, даже установив во всех пунктах точное соответствие своего плана с жизненными потребностями, он может разукрасить этот план только в известной манере. Он не волен расточать или сокращать украшения. Они должны быть также обусловлены планом, как план был, в свою очередь, обусловлен требованиями жизни. Жертвы, которые приносит поэт и живописец во имя красоты, обаяния, эффекта за счет воображения, делают простительными некоторые погрешности против рассудочной точности. Единственная же вольность, позволительная для архитектора, может быть уподоблена тем, которые разрешает себе великий писатель, когда он до известной степени создает свой собственный язык. Применяя слова, находящиеся в общем обращении, он делает их новыми терминами при помощи собственных своих оборотов. Также и архитектор, в рассчитанном и одновременно вдохновенном применении украшений, являющихся общим достоянием всех архитекторов, 254, придает им поразительную новизну и реализует прекрасное в той мере, в какой это дано достигнуть его искусству. Гениальный архитектор, даже копируя какой-нибудь памятник, сумеет при помощи вариантов сделать его оригинальным. Он поставит его в соответствии с местом, придаст размерам и пропорциям соотношения, которые сделают его совершенно новым. Вульгарные архитекторы умеют только в точности копировать, тем самым они соединяют воедино унизительное признание в собственном бессилии с недостаточно удачным подражанием, потому что памятник, который они буквально повторяют, никогда не может находиться в совершенно таких же условиях, как тот, которому они подражали. Они не только бессильны создать прекрасную вещь, но еще портят прекрасно задуманное творение, которое, как мы с изумлением видим, превращается у них в нечто плоское и незначительное. Те же, кто не старается копировать все целиком и в точности, делают то же самое, только случайно. Правило учит их, что известное здание надо украшать, они и украшают его, каков бы ни был характер памятника и каково бы ни было его окружение. Присоединить к вышесказанному то, что я говорю о пропорциях памятников, с одной стороны, подражательных, с другой, например, Парфенон или квадратный дом, в сравнении с церковью Мадлен и триумфальной аркой карусели. Выехал в Брюссель с Женни в 8 часов. Приехали без четверти 5. Такая быстрота действительно вызывает желание путешествовать. Поместились довольно плохо, в гостинице, и это расстраивает меня. Вечером прогулка в парке, который показался мне до нельзя печальным. Замечаю по тысяче вещей отсутствие вкуса в этой стране и решаюсь утверждать, что если сравнивать с Францией и все остальные страны, вынесешь тоже впечатление. В этом парке, среди других украшений, есть статуи на суженных к низу пьедесталах, окружающие бассейн. Их поставили прямо на землю, у подножия каждого из высоких деревьев бассейна, а следовало разместить их в интервалах. Из-за неровности, с какой растут деревья, эти статуи кажутся неуклюжими и неуместными. Как будто случайно они очутились здесь. У многих статуй пьедестал не выше фута. Можно прямо-таки беседовать с этими героями и полубогами, а ведь размер статуи обычно больше человеческого роста. В итоге они окажутся несоразмерными, так как Брюсселю суббота, 6 июля 255, Брюссель, воскресенье, 7 июля увеличение рассчитано на то, что пьедестал будет поднимать их на известное расстояние. Утром в церкви СВ, Гудулы. Великолепные витражи. Я записал в свой блокнот следующие размышления. Карл В. на коленях, над ним некоторое подобие портика, сквозь который в глубине виднеется небо. Позади императора его жена. Линии, подобные очертаниям Пресвятой Девы Т. Д. лучшего итальянского стиля. Композиция сделана во всю величину окна, одного из двух, находящихся в церкви. В окне напротив та же композиция, но еще более замечательная в смысле стиля. Там также изображена фигура императора. Арабески и фигуры, вплетенные в роспись, ни с чем не сравнимы. В окнах вокруг хоров есть еще 3-4 витража того же стиля. На одном из них изображен Франциск, стоящий на коленях, так же как император, с женою сзади. Все они, короли и императоры, изображены с коронами на головах. На их золоченых панцирях, спускающихся почти до колен, изображены гербы. Цветы лилий сделаны голубыми, королевский плащ тоже. Плащ Франциска, голубой, усеянный цветами. Плащ императора, насколько помню, парчевый. На противоположной стороне хоров, в капелле Пресвятой Девы, витражи относятся к следующему веку. Это выправленный стиль Рубенса. Выполнение прекрасно. Художник пытался писать их как картину на холсте, но эта попытка, хотя и возможная и достаточно искусная, заставляет отдавать предпочтение витражам более раннего времени, особенно тем, о которых я говорил выше. Чтобы достигнуть упрощения, совершенно необходимо придерживаться выработанной манеры и идти на условность. В глубине хоров находятся витражи, сделанные по рисункам новица 165. Они расплачиваются за все погрешности этого незаконнорожденного стиля. Они делают ясным, что прежде всего это работа плохих художников, живущих в плохие времена, и затем, что, желая избегнуть того, что им кажется неудачным у старых мастеров, и вместе с тем применить на их манеры оловянные скрепы, сами они выполняют это так, что создается впечатление, либо совершенно противоположное тому, какого они желали, либо же приводящие к смешным эффектам. Одежда и некоторые другие частности, которые они считают малохудожественными, преднамеренно обведены у них 256. 21. Автопортрет. 1832. Лувр, Париж. 22. Арабские прачки. Рисунок. 1832. Шашате. Черным бордюром, тогда как головы, например, выделяющиеся на фоне неба и не обведенные белым контуром, претендуют на то, чтобы дать впечатление станковой живописи. Это совершенно надуманный и крайне неудачный эффект. Точно так же они чрезмерно раскрашивают тела. Где корни этого дурного вкуса некоторых эпох и где причина тупости других, делающие их неспособными воспроизводить даже то хорошее, что было уже сделано до них. Пока я рассматривал витражи капеллы Пресвятой Девы, я уловил среди прекрасной музыки, которую в это время исполняли, любимый мотив Шопена, «Иуда победитель», голоса детей с аккомпанементом органа ИПР, пережил мгновение восторга. Новый аргумент против чрезмерного омоложения григорианских песнопений, а также и против анафемы, которую церковь так глупо изрекает против всех современных попыток действовать на воображение в сфере церковной музыки. Днем был в музее, но попал туда довольно поздно, так что мог остаться ненадолго. Рубенс здесь великолепен. Несение креста, Христос, поражающий мир, словом, все его вещи, хоть и в разной степени, произвели на меня более сильное впечатление, чем в Антверпене. Я думаю, что это зависит от того, что они собраны все в одном помещении и что их смотришь в непосредственной близости друг к другу. Вечером видел в маленьком театрике пьесу. Серый человек и супрефект забавляются. Много смеялся. Выехал в Антверпен в 8 часов. Музей очень плохо устроен. Прежний производил большее впечатление. Разбросанный повсюду Рубенс очень много потерял. И в то же время никогда еще не ощущал я в такой мере его превосходство. Оно подавляет все остальное. С.В. Франциск, которого я не особенно ценил, стал теперь моим любимцем. Я очень восхищался также Христом, восседающим на коленях Вечного Отца, по-видимому, работа той же поры. Прочел в каталоге, что Христос был написан, когда Рубенсу было 40-42 года. Есть совершенно исключительные примитивы. Прекрасный сюжет. Давид, играющий на арфе, чтобы утешить печаль Саула. Есть небольшая картина Луки Лейдинского. Вот что написано в каталоге. Саул, с огбенной старостью и невзгодами, восседает в тронной нише под пурпурным балдахином. Он держит в руке копье. Давид, стоя перед царем, играет на арфе. Антверпен, понедельнику 8 июля. Брюссель, вторник, 0 июля. Разные фигуры сгруппированы вокруг них в соответствии с сюжетом. У выхода из церкви С.В. Павла, «Бичевание Христа», шедевр подлинного гения, какой когда-либо существовал. Картину немного портит фигура высокого палача, стоящего слева. Действительно, надо обладать невероятным искусством, чтобы эта странная фигура не испортила всего в конец. Наоборот, слева едва видная фигура негра или мулата, по-видимому тоже палача, достойна всего остального. Это повернутая к вам спина, это лицо, выражающее с таким совершенством огонь страдания, наконец, рука, которую мы видим, все это полно невыразимой красоты. Я не видал церкви С.В. Якова. Хотел вернуться туда пораньше, но очень долго не отпирали. Перед этим я был в церкви С.В. Августина. Смотрел большую картину Рубенса в алтаре, написанную специально для этой церкви. «Мистический брак С.В. Екатерины» – великолепная композиция. Она у меня есть в гравюре. Но живопись не производит уже никакого впечатления, так как выцвела, покрылась плесенью, а лак почти целиком сошел. Воскресенье в соборе совершенно невидимо, настолько оно покрылось плесенью. Должен был уехать сегодня, но решил остаться еще на один день. Очень долго пробыл в музее, где все время чувствовал озноб, несмотря на лето. Распятие и С.В. Лев, вершина мастерства Рубенса. Поклонение волхвов, которое, по-моему, выше, чем антверпенское, страдает некоторой сухостью в сравнении с двумя названными картинами. В них не чувствуется никаких недосказанностей. Наоборот, именно искусство небрежности поднимает до необычайной высоты две любимые вещи, о которых я упомянул. Ноги и руки Христа едва намечены. Сюда же надо присоединить Христа от Мстителя. Неистовство кисти и темпераментность этой вещи превосходит все возможное. Успение несколько сухо. Слава представляется мне неудавшейся. Мне кажется, что с ней что-то произошло. У входа, справа, прекрасная С.В., дева в венце. Мощный эффект, хотя и не того размаха, как в лучших вещах. Облака доведены почти до черноты. Этот дьявол ни в чем себе не отказывает. Раз он решил заставить прежде всего сиять тела, он готов идти на все. В этот же вторник, около 2 часов, у герцога Ринсберга. Прекрасный Рембрандт, Тови, исцеленный своим сыном. 258. Эскиз Рубенса, очень грубо набросанный кистью. Некоторые из фигур слегка пройдены краской. Аллегория, близкая к тем, какие есть в книге Ван Тульдена. На фоне, сделанном чем-то вроде Гризели, Рубенс часто обозначает высветы при помощи белой краски. Он обычно начинает с того, что покрывает все локальным полутоном, положенным очень тонким слоем. Поверх этого, как мне кажется, он накладывает светлые и темные места. Я хорошо заметил этот прием в распятии. Тела обоих разбойников совершенно различны, это достигнуто без видимых усилий. Совершенно ясно, что он моделирует или обрабатывает фигуру этим локальным полутоном светотени, а затем уже накладывает крепкие цвета. Думаю, что его легко написанные картины, как это или как все, Бенедикт, который очень на нее похож, были сделаны именно так. В более сухой манере каждый кусок у него написан изолированнее. Запомнить. Руки С.В. Вероники и совершенно серое одеяние, а также руки Пресвятой Девы, изумительные по небрежности выполнения. Оба разбойника поразительны во всех отношениях. Бледность и растерянный вид старого негодяя на переднем плане. В С.В. Франциске, прикрывающем своим плащом мир, есть необычайная простота исполнения. Серый подмалевок проступает повсюду. Очень легкий локальный тон тела и несколько более сочных мазков в освещенных местах. Чаще вспоминать этюд женщины в постели, начатый мной приблизительно месяц назад. Моделировка, в локальном тоне, уже закончена, без прокладки теней и освещенных мест. Я нашел этот прием много времени тому назад в этюде лежащей женщины, для Каролины. Инстинкт совершенно верно и вовремя вел меня. Покинул Брюссель, очаровательная местность между Льежем и Вервье. Проехал через Ла-Шапель, но не смог там задержаться. Сколько времени прошло уже с тех пор, как я был там с моей дорогой матерью, сестрой и бедным моим Шарлем. Мы оба были еще детьми. Я довольно долго не терял из виду Луисберг, куда мы ходили пускать змея с Леру, поваром матери. Где они все теперь? Несколько раньше мы уселись в прусские экипажи, гораздо более тесные и неудобные, чем бельгийские. Томительная дорога до Кёльна. Приехали под проливным дождем. Остановились среда, 10 июля 259-17, четверг, 11 июля Эмс, суббота, 13 июля воскресенье, 14 июля в гостинице «Голландия» над Рейном, откуда открывается прекрасный вид, насколько можно было судить сквозь дождь и туман. Эти иностранные мундиры и этот жаргон нагнали на меня тоску. Рейнское вино, поданное к обеду, примирило меня с положением. К несчастью, постель у меня была до нельзя плоха, хотя мне и отвели одно из лучших помещений. Утром отъезд в половине шестого на пароходе под дождем. Страшная суета при посадке, багаж и т.д. Накануне, при прибытии в Кёльн, бесконечное ожидание таможенного осмотра. Путешествие было довольно приятным, начиная с Бонна. Оба берега реки, а в особенности правый, красивые гористы, хотя слегка и испорчены культурой. Видели семь холмов, воспетых в немецких легендах. Приехали в Кабленц около часу и отправились в Эмс, где хлопоты о помещении продолжались до 5-6 часов. Поместились с женой временно на каком-то подобии чердака. На другой день опять-таки временное, но более сносное помещение. Сегодня утром, после визита доктора, который меня называет не иначе, как Сен-Круа, у меня сделалась небольшая мигрень, которая еще усилилась к вечеру. Излечил себя тем, что ничего не ел. Выпил первый стакан здешних вод. Увертюра из волшебной флейты, исполненная на воздухе маленьким оркестром, который имеется здесь для развлечения пользующихся водами. После завтрака небольшая прогулка на вершину холма, вид на церковь и на кладбище. Все это довольно мило, тем не менее я окружен пошлостью. Разве все это не должно вызывать чувство удовольствия, или же я становлюсь менее восприимчивым? Не представляю себе, чем буду заполнять время. У меня нет гравюр, а из книг только придворные и избранные тексты Вольтера. Может быть, удастся где-нибудь достать книги. Сегодня, в воскресенье, могу сказать, что снова пришел в себя. Это первый день, когда начал опять интересоваться всем, что меня окружает. Место действительно очаровательно. После завтрака, в хорошем настроении духа, ходил гулять по ту сторону реки. Там, сидя на скамье, стал заносить в мою записную книжку размышления, подобные тем, какие я заношу сюда. Я снова твердил себе, а сколько бы я ни твердил, этого 260. Всегда недостаточно для моего покоя и счастья, что для меня одно и то же, что я не могу и не должен жить ни для чего, как 71 иж для духа. Пища, которой он требует, более необходима для моей жизни, чем та, в которой нуждается мое тело. Почему я так полно пережил этот замечательный день? Пишу об этом 2 дня спустя. Потому что меня переполняло множество мыслей, которые в настоящую минуту находятся от меня на расстоянии сотен миль. Секрет избежать огорчения, для меня по крайней мере, заключается в том, чтобы жить идеями, которые мной овладевают. Поэтому я изыскиваю все средства, способные их породить. Хорошие книги оказывают на меня воздействие, особенно некоторые из них. Но, конечно, первым из условий является здоровье. Однако, даже и во время недомогания, книги могут приоткрыть дверь, куда устремляется воображение. Чудесная прогулка. Жить материальными заботами, не без даты значит жить. За 3-4 дня, что я здесь, занятый устройством себе жилья, обеда, посещениями врача, получением стакана воды у источника, я превратился в настоящую машину. Я не живу, я не хозяин своему уму. Местность красивейшая, но она ничего мне не говорит. Я совершаю прогулки, которые были бы восхитительны для ума, а сейчас являются только преодоленным пространством для тела и ног, бредущих по воле случая. Экий позор для моей бессмертной души. Все ее способности заняты лишь моими пререканиями с хозяином, дабы получить постель, в которой я мог бы уснуть, или моим возмущением против немцев, повинных в том, что они не французы, то есть в том, что они никак не могут понять жаргон человека, упавшего с облаков и, в свою очередь, не понимающего их собственного жаргона. Большинство смертных именно так и живут, но так как умственной жизни они не знают, то и не чувствуют никакого ущерба от того, что прозябают в этакого рода условиях, скорее на зверином, чем на человеческом положении. Выписка из писем Наполеона к Жозефине и из бесед лорда 15 июля Байрона. Подумать только, что Вольтер так и не мог добиться на сцене передачи настоящего текста своих пьес. Друзья, которым он их читал для передачи актерам, уже и сами вносили в них поправки, а эти театральные господа не упускали возможности. 261. Четверг, 18 июля, воскресенье, 21 июля, это изменять, перетасовывать и т.д. Он беспрестанно жалуется на это. Дальнейшие выписки из бесед лорда Байрона, а также из романа Бальзака «Жизнь провинциального холостяка», ознакомиться с поражением Сеннахериба в еврейских мелодиях лорда Байрона, считается превосходной вещью, в живописи и в особенности в портрете, говорит Гжакови в своем трактате, «Дух общается с духом, а незнание говорит со знанием». Это замечание, более глубокое, чем она сама, может быть, полагала, является протестом против педантизма выполнения. Я сотню раз говорил себе, что живопись, точнее, материальная сторона живописи, есть не что иное, как мост, перекинутый от души художника к душе зрителя. Холодная точность не есть искусство. Изобретательное мастерство, когда оно нравится или когда оно что-то выражает, искусство подлинное. Пресловутая сознательность у большинства художников есть не что иное, как усовершенствованное искусство наводить скуку. Эти люди, будь это возможно, с таким же мелочным старанием обрабатывали бы изнанки своих картин. Занимательно было бы написать обзор всех изощрений, сочетание которых может создавать впечатление какой-то правды. Сделал очень большую прогулку, начав с узенького переулка против моста. Дошел до самой вершины горы и вернулся домой другой дорогой. Неожиданно набрел на очаровательную тропинку, заросшую тмином и можжевельником, и на этой высоте вдруг очутился среди обработанных полей, зрелых хлебов и лугов, лежащих, правда, уже по склоне. Когда поднимаешься с другой стороны, между скал, то находишь здесь совсем иную картину. Эта прогулка заняла около 3 часов. Днем серьезно принялся за статью Гжикови. Я решил, и это мне удалось, пить воды до обеда. Приняв последний стакан, около 5 часов я перешел мост и, повернув налево, вернулся в те приветливые луга, которые тянутся по берегу Лана. Я был полон мыслей, порожденных дневной работой. Все мне казалось легким. Я мог бы, мне кажется, написать статью одним духом, если бы у меня хватило сил заняться ею в течение необходимого времени. Пишу все это на следующий день, то есть в понедельник. Этот прекрасный пыл уже остыл. Следовало бы, как лорд 262.